Как же он мог появиться перед ней после позорного этого похода? 6 дней сидел Сулейман в Эдирне, никого не подпускал к себе, запершись во дворце, думал над тем, как войти в Стамбул. Когда нет победы, ее следует чем-то возместить. Янычарам он роздал почти 300 000 дукатов. Еще и неизвестно, досталось ли бы им столько после взятия Вены. Поэтому они, наконец, утихомирились. А чем заткнет глотку всем крикунам в Стамбуле и во всем мире? От крика можно спастись только криком. Победу заменить триумфальным возвращением и пышными церемониями в столице, которые бы превзошли все известное. Вот мудрость власти. Зная, что никто из властителей никогда не слушает оправданий, разослал во все дружеские земли письма, в которых писал, что пошел на Вену, чтобы увидеться и поговорить о делах Венгрии с королем Фердинандом. Но тот сбежал к чехам, и ни слуху, ни духу. Для своих подданных издал фирман, в котором хвалился, что помиловал осажденный город и в безмерном своем милосердии отклонил предложение о сдаче, и так вернулся с триумфом и чистой совестью. Наверное, перед встречей его со Стамбулом и с возлюбленной султаншей, вспоминая ее пречистые глаза, сам хотел очиститься хотя бы в своих султанских писаниях и хотя бы на миг поверить, что можно сохранить чистую совесть, когда твои руки до локтей в крови. Но, вспоминая Хурем, с нетерпением ожидая близкой встречи, уже не был султаном, становился задумчивым поэтом Мухиби, возлюбленным Меджнуном, а у влюбленных в крови только сердце. Днем и ночью шли большие приготовления. Сушили барабаны и знамена, перематывали тюрбаны, чистили коней, расправляли пояса, доставали припрятанные драгоценности, навешивали на себя дорогое оружие, приукрашивались, чистились, наряжались. В Стамбуле шуршали шелка, натянутые вдоль улиц, по которым должен был проехать султан. Под копыта его коней бросали цветы и слали ковры. В мечетях молились во славу исламского оружия, били пушки над Босфором, когда победоносное войско вступало в ворота столицы, гремели медные янычарские тулумбасы, грохотали барабаны, кричали толпы. Впервые Сулейман въезжал в Стамбул с такой пышностью, ошеломлял не победой, а сиянием и силой власти, неприступностью, величавостью. Он и к садам гарема ехал верхом, только сопровождали его уже не блестящие визири и военачальники, а пешие евнухи. И навстречу выходили не сановные чиновники и мудрые служители Бога, а валиде и султанша Хасеки в мехах, одна в белых, другая в красных русских соболях. И хоть зимний стамбульский день был хмурым, и глиняная почва в садах раскисла от дождей, прямо в ту грязищу послали длинный рулон белого лионского сукна, присланного королем Франциском. И султан, сойдя с коня, ступил на то сукно с одной стороны, а с другой навстречу ему пошли валиде и первая жена Хурем, Хасеки. И сказаны были торжественные слова приветствия, а более ничего, ибо вокруг была тьма тьмущая евнухов и служанок, и каждое произнесенное здесь слово уже сегодня бы разлетелось по всему Стамбулу. Хотя по обычаю султан обедал либо один, либо же с визирями и великим муфтием, в этот день он проявил желание обедать с валиде и Хурем, и снова не было сказано ничего лишнего. Валиде упорно поджимала свои темные губы, неохотно выпуская из них по нескольку слов. Султанша не отпугивала Сулеймана неприступностью, которой он так боялся. Сидела милая и приветливая. бросала на султана еле уловимые быстрые взгляды. Из-под лобья, склоняясь над едой, так что Валиде еще крепче сжимала свои тонко очерченные губы, словно хотела сказать своему сыну, что нет в этой женщине никаких добродетелей, а если и были когда-нибудь, то давно уже запятнаны бесстыдством.